В сношениях с польско-саксонским двором опять прежде всего стал на очереди вопрос курляндский. С переменами в Петербурге переменился и кандидат на курляндский престол. Вместо принца Брауншвейгского императрица велела кейзерлингу хлопотать об известном нам принце Гессен-Гомбургском, фельдмаршале русской службы. И король Август по-прежнему отвечал, что очень рад исполнить желание императрицы, тем более что питает приязнь и склонность к назначаемому ею кандидату. Прежний герцог курляндский Бирон был оставлен на житье в Ярославле, но был еще один старый претендент на герцогство, который теперь вздумал возобновить свои искания, граф Мориц Саксонский. Императрица была за принца Гессен-Гомбургского, но Листок и Шитарти были против него, потому что этот немецкий принц по женитьбе своей на дочери фельдмаршала Трубецкого принадлежал к враждебной им стороне. Листок через кейзерлинга дал знать Морицу, чтобы он приезжал в Россию, и Мориц явился в Москву после коронации и остановился у Шитарди, который давал для него богатые обеды и ужины. Елисавета приняла очень милостиво старого жениха, танцевала с ним, брала на прогулки, но этим все и кончилось. После переговоров с министрами великий канцлер объявил Морицу, что посещение его приятно императрице, но что касается курляндского дела, то ее величество уже раз рекомендовало принца Гессен-Гомбургского и не может отступиться от своей рекомендации. Впрочем, так как она не намерена делать насилие ни королю польскому, ни республике, ни курляндцам, и требует только одного, чтобы Курляндия сохранила свои старые права и вольности, то ее величество никогда не будет действовать против графа Морица. С этим ответом граф и отправился из Москвы. Кейзерлинг давал знать на основании тайных сообщений гетмана польского князя Радзивилла и других благонамеренных поляков, что многие, особенно же староста Сапега, получающие французскую пенсию, стараются курляндское и другие малые дела раздуть и раздражить поляков, причем внушают о шведской помощи и больших суммах, которые дадутся другими державами, так что, пользуясь настоящими обстоятельствами, республика может усилиться и прийти в прежнюю славу. Эти люди внушают также, что граф Брюль и патер Гаварини, духовник короля, преданы России, но что сам король иначе думает. Так как об этом сказал кейзерлингу сам Брюль, то посол внушил ему, как было бы полезно удостоверить поляков относительно истинных чувств короля к России, что легко сделать по поводу посольства, имеющего отправиться к императрице для поздравления с восшествием на престол. Брюль обещал исполнить это. Потом кейзерлинг начал внушать коронному гетману Потоцкому, как настоящее положение Европы может повредить спокойствию республики, для поддержания которого необходимы известные союзы. Республика граничит с четырьмя сильными соседями, и потому надобно смотреть, какое соседство ей особенно может быть полезно. Разумеется, русское, потому что императрица находится в особенной дружественной склонности к республике и желает большего утверждения ее тишины и безопасности. На это гетман отвечал, что и по его мнению, для спокойствия и безопасности республики ничего не может быть лучше дружбы с Россией. Действительно, в этом духе составлена была инструкция Огинскому, отправлявшемуся послом в Петербург с поздравлением. По случаю замешательства в Европе король не мог приехать в Польшу и потому созвал польский сенат в пограничном городе Фрауштадте. Туда съехалось множество польской знати, и кейзерлинг мог удостовериться, что усиление Пруссии произвело на поляков самое неблагоприятное впечатление. И хотя, по выражению посла, в республиканском государстве легко найти друзей и приверженцев, однако из польских вельмож никто не является прусским приверженцем, кроме воеводы Бзельского. Из страха перед Пруссией поляки обнаруживали сильную любовь и доверенность к своему королю. Гетман Потоцкий, всегда бывший во главе противной двору партии, теперь с своими друзьями вполне выражался в пользу короля и даже подарил ему из собственного войска несколько сот человек. Из страха же перед Пруссией объяснялось расположение к России. Несмотря, однако, на это общее расположение, Кейзерлинг не отвергал возможности, что шведские приверженцы, хотя и незначительные, будут в состоянии произвести некоторые волнения, и потому советовал составить сильную русскую партию под начальством люблинского воеводы Тарло, которому надобно помочь деньгами. Да и гетман Потоцкий намекнул, что ему недоплачена пенсия. Хорошо было бы утвердить его в добрых намерениях. Шведский эмиссар полковник де Бона ездил по вельможам польским, предлагал деньги, чтобы составили генеральную конфедерацию, сулил войско, запасы и требовал, чтобы Лифляндия была театром войны против России, представлял, что после трудно будет дождаться более благоприятных обстоятельств. Узнали, что стольник литовский Петр Сапега старается в пользу шведов, набирает для них войско и обучает его, уговаривает шляхту, суля офицерские места шведскими пенсиями. Молодой Орлик писал отцу своему в Яссы, что Россия потеряла в Финляндии больше половины войска от болезней, что в России находится сильная партия в пользу сверженного императора. «Увидим, — писал Орлик, — что произойдет на будущем сейме. Всего желательнее было бы внушить королю польскому, чтобы он соединился с народом и не упускал самого удобного случая к освобождению своего королевства от русского притеснения и к возвращению завоеванных Россией польских областей. Через это он получил бы успех в своих частных видах относительно наследственности польской короны в его доме». Но королю не с кем было соединяться. Народ в Польше, то есть шляхта, в огромном большинстве не сочувствовала шведским внушениям, и де Бона был схвачен в Данциге. В конце июля Кейзерлинг писал, что нечего опасаться относительно Польши, и великий гетман будет вести себя постоянным вследствие милости, оказанной ему императрицей. Другая соседняя держава Турция, казалось, была доступнее враждебным, то есть французским и шведским внушениям. Вишняков в начале 1742 года уже доносил, что французский посол внушает Порте, будто шведы начали войну с Россией в ее пользу. Всячески старается, чтобы турки помогли шведам деньгами и позволили татарам впасть в русские пределы, но турки не давались в обман. «Я, — писал Вишняков, — всякое французское коварство и слабость Порте довольно истолковал, в чем английский посол немало помогает, которого дружбою и конфиденцией ныне зело доволен». В половине апреля Вишняков доносил, что война у турок с Персией — дело решенное, поэтому Порта так занята и затруднена, что ни о чем другом и подумать не может, хотя французской страной и внушается, что Порта должна поддержать Швецию в войне ее с Россией именно для того, чтобы быть безопасной от России во время своей войны с Персией.